Глава 23. В туннеле под горой попасть можно было разными способами. Гарак вел их в какую-то естественную пещеру. Гном вообще местность знал отлично, ориентировался здесь так, будто неоднократно бывал. Объяснял, что расщелину, через которую им придется пройти, случайно найти невозможно, только если знать о ней. Известна она, судя по всему, немногим. Следов разумных поблизости почти не наблюдалось. Стоило им немного отойти от покрытого телами дна колодца, и они как будто бы снова оказались в девственных местах. Хотя Влад четко знал, там, над головой, всего в нескольких сотнях метров, гномий город. От этого было неуютно. Казалось, что их компании могут заметить буквально в любой момент. Дело еще осложнялось тем, что в туннеле под горой можно было попасть не только через обещанную Гараком пещеру. Есть и официальные входы, которые необходимо обходить очень осторожно. Сейчас они как раз крались мимо такого, обходя по широкой дуге, таясь за камнями, перебегая буквально по нескольку шагов. На посту возле выхода из штольни стояли двое гномов из Приган. Почти вся группа уже прошла, скрылась за очередным поворотом ущелья. Но Гарак все никак не хотел уходить. Сидел и наблюдал издалека за костром на самом выходе из штольни, возле которого сидели несколько гномов из Приган. На лице у Косматова проступало все возрастающее удивление. «Что не так?» – спросил Влад, не выдержав. Они шли целый день, и ему почти на себе приходилось тащить Лилиану. Особенно тяжело пришлось сейчас, когда они обходили эту штольню. Пришлось даже кляп ей завязать, потому что он ей все-таки не доверял. Одно дело корабли, редко пролетающие над головой. Можно и проследить, чтоб чего-нибудь не вякнуло. Но тут приходилось соблюдать тишину постоянно, и сейчас выдать свое нахождение было бы слишком просто. «Не нравятся они мне», – прошептал Косматый. «Почему так мало? Всего один зверь, и смотри, он больше следит за гномами, чем по сторонам смотрит. По правилам, сприганов должно быть по меньшей мере трое, и они должны не в пещере сидеть возле костра, а рыскать вокруг». Владу стало сильно не по себе. Показалось, что вот сейчас на спину кто-то бросится. «Так может, они там и есть?» – прошептал Лопатин. «Может, за нами уже давно следят, как мы тут корячимся?» Даже показалось, что он чувствует между лопаток чей-то недобрый взгляд. «Не трясись», – бросил Гарак. «Будь здесь звери, давно бы нас заметили. Это-то и странно. Мы не должны были дойти сюда, но волков не было. Нас даже не искали, те корабли не в счет. А дойдя сюда, нас должны были уже вынюхать. Я надеялся, что кому-то удастся прорваться под гору, остальные должны были сдохнуть. Так всегда бывает, остроухие твари не идиоты, они умеют ловить беглецов. Но на нас такое ощущение вообще всем плевать. Всего один зверь. И смотри, он больше смотрит на гномов, чем вокруг. Костер запалили, все неправильно». Сприган в самом деле сидел слегка на отшибе. Четыре гнома по одну сторону костра и оборотень по другую, который глаз не сводил со своих коллег. «Действительно странно. Я думал, это хорошо, что нас тут не перерезали». «Хорошо, но если нас сейчас пропустят под гору, то считай упустят. В тоннелях гнома найти не так просто. Я вообще уже ничего не понимаю. Дочка посла, вот она. Ты нанес оскорбление эльфийскому послу и... как будто вообще ничего не произошло. Поиски такие, как будто какой-нибудь мелкий воришка сбежал, который и так никому не нужен. Ладно, хватит здесь сидеть и плохое кликать. Пошли». Туннели под заводским 5 были неудобными. Прокладывали их под рост гномов, которые все-таки ниже людей. Так что Владу приходилось беречься и держать голову склоненной. Сыро, холодно, грязно. Растительности здесь, в отличие от той здоровенной выработки, в которой оставили ласточку, почти нет. Впрочем, эти штольни были прорыты гораздо позже, чем та. Возможно, просто не успела ничего вырасти. К тому же эти ходы не были совсем уж необитаемыми. Кое-где встречались следы деятельности разумных. Мало, но были. То пустая разбитая вагонетка встретится, то сломанный инструмент. Все ржавое, очень-очень старое, но в труху не рассыпается. В самих штольнях разумных им пока не встречалось. Видно было, что они по большей части не используются. «Здесь давно выработка закончилась», — пояснил Гарак, когда Лопатин полюбопытствовал. «Основная добыча идет в другой стороне, и вывозят добытое другими путями прямо в город. Сюда тащить просто бессмысленно. Но вы все равно по сторонам смотрите. Здесь всякое бывает. Горы они гномов любят. И накормят, и напоят, и укрытие дадут. Здесь можно долго выживать. Но не жить, подал голос один из мастеров. Что нам теперь делать? Я не собираюсь всю жизнь, как тоннельная крыса, прятаться. На что ты рассчитываешь, Гарак? Я слышал о тебе. Ты ведь из непримиримых. Вас таких не осталось совсем. Потому что всех повылавливали. Раньше ли, позже ли, всех добьют. О том думать после будем, отрезал Косматый. Сначала верхние уровни пройти надо. Здесь еще опасно. Опасными штольни пока не казались. Все выглядело довольно мирно. Пусто, тихо и заброшено. Нет, окажись тут Влад в одиночестве, наверное, мог бы и испугаться тишины, темноты и мрачного свода, давящего прямо на голову. Но в такой большой компании бояться неведомых монстров было бы просто странно. «Неужто тут много народу слоняется?» – думал Лопатин, когда они проходили очередное ответвление. Этих ответвлений, развилок и боковых ходов встречалось но очень много. Настоящий лабиринт. Влад уже и не пытался запомнить дорогу. Бесполезно. Тут нужно либо каким-то особыми способностями обладать, либо затверживать карту ногами, десятки раз обходя этот запутанный лабиринт и запоминая приметы. И судя по всему, среди негномов таких знатоков не найти. Да и гномов-любителей здесь ходить явно немного. Если там, где они шли вначале, еще встречались следы разумных, пусть и старые, спустя час эти следы стали и вовсе древними. «На кой черт мы вообще туда лезем?» – задумался Лопатин. «Гарак же сам отлично понимает, что жрать нечего. Но так и где он собирается добывать еду на такую ораву? Что-то здесь не видно полчищ крыс». Впрочем, как оказалось, Влад слишком рано начал делать выводы. Спустя несколько часов блужданий по подземельям снова начали попадаться более свежие следы разумных. «Невыносимо! Это пытка!» Лилиана пнула проеденную ржавчиной шахтерскую каску и запрыгала на одной ноге. Ухитрилась отбить об нее палец. «Так издеваться над разумным существом – это низко и совершенно беспощадно. Я больше никуда не пойду, и мне наплевать, что ты будешь с этим делать». «Да кто над тобой издевается?» – огрызнулся Влад, проследив за укатившейся в темноту каской. Судя по гелиотропному фонарику, она была не такая уж старая. Там, где они блуждали прежде, Влад тоже видел одну. На ней вместо фонарика был фитиль и отражатель. Правда, та сохранилась лучше, потому что там места были совсем сухие. «Ты, вы все!» – плаксиво заявила девица. «Вы меня мучаете, не даете есть, заставляете ходить в этих темных сырых коридорах. Здесь нечем дышать, здесь грязно. У меня все волосы превратились в мочалку, у меня ноги болят». «Ты ровно в том же положении, что и мы все», – пожал плечами Лопатин. Он и сам уже подустал, поэтому Лилиана его даже не злила. Просто еще один раздражитель. «И судя по тому, как ты бесишься, сил у тебя еще полно. Так что лучше просто заткнись и терпи. Вот не чтоб тебя обидеть, говорю, честно. Просто так реально легче будет». «Злая мерзость! Ненавижу тебя!» – припечатала Лилиана и замолчала. Она демонстративно уселась на пол, опершись спиной на стену. Влад пожал плечами и, не останавливаясь, прошел мимо. Девица сейчас вела себя так, как капризный ребенок, и Лопатин решил, что справляться с ней нужно тем же способом, каким справляется с капризными детьми. «Господин Влад, мы что, так и уйдем?» – зашептала ему на ухо Стера. «Угу», – кивнул Влад, – «не переживайте, девочки, никуда она не денется. Она сейчас останется одна в этой темноте и тишине. Как думаете, долго выдержит?» Стера аж вздрогнула. Видно, очень хорошо представила себе, как будет чувствовать себя дочка посла. Устала не только Лилиана. Феечки уже даже не скрывались, летели рядом с да нельзя печальными выражениями на лицах. И вот их Владу было жалко, потому что они-то уж точно никак не заслужили таких мучений. Кроме того, подземелья оказались слишком серьезным испытанием для их психики. Они не жаловались, но Лопатин видел, если для него миллионы тонн камня над головой – это умозрительная величина, которая лишь слегка давит, то для Стеры, Фириэль и Зефиры вся эта огромная масса пугающе реальна. Феечки – существа воздушные, им по-настоящему плохо так глубоко в подземельях, и помочь ничем Влад пока не мог. «А то, может, зря я вообще доверился Гараку. Что нас с ним связывает? То, что вместе бежали? Ну ок, мы теперь друзья, не разлей вода. На кой черт мы с ним вместе-то пошли? Надо было валить куда-нибудь, а потом в город, на разведку. Ничего бы мне светлорожденные не сделали и не нашли. Это пешком бегать опасно. А если перемещаться, тоже опасно, но куда проще. И корабль, если что, скрасть можно. Впрочем, не сейчас. Все то же самое лучше сделать, когда кипиш немного уляжется. Как ты и собирался изначально. А ноешь ты, потому что тоже устал, и на тебя эти тоннели тоже давят, попенял себе Лопатин. Сзади послышались шаги, и Лилиана действительно догоняла. Девица теперь шла молча, но оглянувшись, Влад увидел дорожки слез на запыленном лице. Женские слезы Лопатин не любил. Сердце сжалось от непрошенного чувства вины, на душе стало мерзко. Как будто он на самом деле чудовище, обидевшее маленькую девочку. Но он постарался не показать виду, решил, что это будет непедагогично. Феечки рядом сочувственно вздохнули, им тоже было очень жаль Лилиану. Темп продвижения между тем начал падать. Влад сначала не заметил, слишком устал. Даже обрадовался, что можно не так спешить следом за гномами, которые в этих подземельях чувствовали себя куда комфортнее представителей других рас. Потом все-таки заинтересовался, догнал Гарака. «Не пойму, чего замедлились?» – спросил Влад. «И, к слову, ты нас всех куда-то ведешь, явно в заранее запланированное место. Не расскажешь, куда? А то народ, смотрю, нервничает». «Я тоже нервничаю», – огрызнулся Гарак. «Не видишь разве? Тут слишком оживленно». Влад демонстративно огляделся. Ни впереди, ни позади никого не было. Кроме их компании беглецов, конечно. «Слышь, ты от внезапно обретенной свободы с катушек, что ли, съехал?» – осторожно спросил Лопатин. «В смысле оживленно?» «Если слепой и глухой, то других в скудоумии не осуждай. Не слышишь? Здесь совсем недавно кто-то прошел, и следы видно. И то не один гном был, их тут много было. Так может, нас все-таки ищут? Искать в пещерах гнома, который не хочет, чтобы его нашли? Ты идиот, Хуман!» «Ну ты ж как-то понял, что здесь гномы ходили?» Лопатин на оскорбление предпочел не обратить внимания. Слишком Гарак на взводе, ноздри раздуваются, глаза бешеные, руки сжимаются в кулаки, прямо зудят, так хочется об кого-то их почесать. «Ладно, объясняю для тупых хуманов, которые ничего не знают ни о гномах, ни о подземелье. Здесь пахнет гномами. Я слышу эхо их шагов, я вижу их следы, они здесь были. Не обязательно прямо тут, где мы с тобой стоим», – глянув на Влада, пояснил гном. «Но в этих местах, недавно, день назад, час, месяц, я не знаю. Мы можем наткнуться на них в любой момент, а можем не наткнуться. Ты спрашивал, куда я вас веду. Есть хорошая большая пещера. Там есть вода, а главное, там безопасно. Про нее давно забыли. При этом до города оттуда рукой подать. Я имею в виду нижние шахты города, понятно. Те, в которых мы обретались, пока ты нас не вытащил». «То есть, я так понимаю, место удобное?» – кивнул Влад. «Со всех сторон удобное. Укромное, мало кто знает про него. И в то же время крысятничать-то можно. Да разумных рукой подать. А где разумный, там еда, оружие, новости. Но теперь я даже не знаю, как бы не нарваться. И хочется, и страшно». «Ну так расскажи, как в эту пещеру идти», – пожал плечами Влад. «Я быстро прошвырнусь туда-обратно, все проверю. Если что не так будет, сразу сбегу. А то мы так никогда не доберемся. У меня уже вон феечки устали, да и Лилиана задолбала конючить». «Ты сам решил возиться с этой змеей», — скривился Гарак. «Не жалуйся теперь. Добра от эльфий не жди. Она еще изгадит нам всем жизнь». Однако дорогу к той чудной пещере Гарак все-таки рассказал. Наверное, в самом деле просто не догадался раньше, что Влада можно использовать как разведчика. До убежища в самом деле оставалось недолго. Еще где-то с километра Влад перемещался по коридору. Там даже разветвления не встречалось, просто штольня прямо в земле, с редкими каменными подпорками по краям. Пропустить указанные Гараком приметы не боялся. После первой развилки коридоры отходили слишком сильно в стороны, так что промахнуться было нельзя. Повернул направо в тот проход, который шел вверх. Переместился еще дважды, уперся в обещанный тупик. Протиснулся через щель в потолке и оказался в естественной пещере. Здесь стало сложнее и прыжки короче. Но Влад уже немного отдохнул, так что вперед двигался быстро. Перед очередным перемещением он обязательно выключал фонарь, чтобы не нарваться случайно на кого-нибудь притаившегося. Но получилось все равно очень быстро. Меньше чем через полчаса Влад оказался на пороге большой естественной пещеры. Прислушался. Фонарь он пока не включал, чтобы в самом деле не выдать себя. И шевелиться пока тоже не решался, а то услышит еще эхо его шагов. В пещере было тихо, он уже хотел посветить. Тишина была какая-то ненастоящая. В тот момент, когда он остался один, телепортировавшись от товарищей по несчастью, она обрушилась на Влада, придавила, как будто ударила пыльным мешком по голове. Он тогда даже опешил от такого резкого изменения. Наверное, пару минут стоял, пытаясь расслышать хоть какой-то звук. Потом привык, сроднился с этой тишиной. И вот сейчас она была неполной. Мать, правда что ли есть это пресловутое эхо шагов? Как будто в тишине трещина, ересь какая-то, подумал Лопатин. Странное это было чувство, которое трудно описать словами. Полная темнота, тишина, и при этом что-то говорило Владу, что он здесь не один. Он не мог сказать, что слышит хоть что-нибудь, но в то же время тишина больше не была такой идеальной, завершенной, как раньше. Он постоял несколько секунд, привыкая. Попытался почувствовать или услышать хоть что-нибудь внятное. Бесполезно. «Да хрен с ним, я сюда на разведку пришел, или зачем?» – выругал себя Влад и засветил фонарь. Луч скользнул по стенам пещеры. Та расщелина, в которой он стоял, находилась чуть выше пола. Так что сначала Влад не увидел вообще ничего. А в следующий момент какой-то инстинкт заставил его резко отскочить назад. Там, где он только что стоял, в стену ударили стрелки метателя. Зараза! Одна срикошетила, ударила прямо в плечо. На излете уже, так только царапнуло. Влад отошел еще немного. Фонарь отключать не стал. Но теперь из довольно узкого прохода рассмотреть хоть что-то не получалось. Да как они могли знать, что мы здесь будем? Нужно было выяснить хотя бы сколько врагов. Коротко выдохнув, Влад снова переместился. Не к краю пещеры, а сразу в центр. Из-за разницы в уровнях пола сразу рухнул, прокатился в сторону. Это оказалось очень кстати, потому что в него снова стреляли. Если бы остался на месте, попали бы. А так он снова телепортировался в сторону и только теперь смог разглядеть, кто в него стрелял. Гномы, злые оскаленные лица, безбородые. Последнее чуть не заставило замереть на месте от удивления, но ему хватило ума снова отскочить, без всякой телепортации. «Да хорош стрелять!» – рявкнул парень. «Чё вы меня все прикончить-то хотите?» Дамы и не думали прекращать. Влад снова переместился, потом еще раз, и вернулся, наконец, тот переход, из которого он появился. За время скачков по пещере он успел нежно его полюбить. Там было куда безопаснее. «Эй, дамы, прекращайте меня уничтожать!» – рявкнул парень. «Какого черта?» Слишком запыхался, чтобы сформулировать вопрос. Тем более хотелось спросить сразу три вещи. Почему вообще в пещере девицы? Откуда они там взялись? Какого черта с детьми? И почему, даже не спросив, кто он такой, в него стреляют? Отвечать ему не стали, но Влад отчего-то почувствовал, что на месте лучше не оставаться. Отошел еще на несколько шагов и очень вовремя. В проходе снова засвистели стрелки. Какая-то бешеная гномка подошла поближе и начала садить из метателя, практически не глядя. Хорошо, что это была не штольня, а естественная полость, иначе могло и задеть. А так он укрылся за каким-то выступом, и все стрелки пролетели мимо. «Слушайте, фрау!» – Влад сам не знал, почему использовал такое обращение. Просто стать гномок, что он успел рассмотреть, вызывали именно такие ассоциации. Полногрудые, широкобедрые, да и одежда немного напоминала традиционное немецкое платье с завязками на груди. Разве что ростом подкачали. «Давайте поговорим, я ведь вам никак не угрожаю». «Выходи, остроухий, мы все равно тебя догоним. Я уже поняла, что ты один, ты не сможешь уйти от гнома в пещере». «Да не остроухий я!» – обрадованно закричал Влад. «Человек я, хуман, не слышали о таких?» «Выходи!» – после короткой паузы потребовала гномка. Голос теперь звучал ближе. Судя по всему, она уже взобралась в расщелину и теперь приближалась. Выходить было страшно, но Влад решил, что иначе контакта наладить не получится. Выключив фонарь, чтобы сразу не подстрелили, выдвинулся из-за поворота, готовый в любой момент отскочить обратно. «Только не стреляй!» «Правда, хуман?» – пробормотали где-то неподалеку. «Откуда тут взялся? На эльфов работаешь?» Влад хотел с возмущением отмести такое предположение, но не успел. Другой голос, еще моложе, ответил. «Да это ж тот хуман, это из-за него мы здесь». Когда разумные, у которых в руках метатели, с таким выражением говорят фразу «из-за него», первая реакция – убежать и скрыться. Вот и Влад дернулся обратно за поворот. И, конечно, следом полетели стрелки. «Да какого хрена?» – возмутился парень. «Вы совсем, что ли, без мозгов? Вот что я вам сделал?» «Это из-за тебя мы здесь оказались. вынуждены прятаться и прятать детей», — зло выкрикнула девица. «Я вас сюда точно никак не загонял», — Влад сделал еще несколько шагов назад, потому что боевитые девицы после нескольких выстрелов продолжали наступать. «Я вообще с вашей дурацкой кузницы хочу свалить, да все никак не получается, так что нечего на меня все валить». «Он прав», — голос второй девицы звучал тише. «Это из-за него, но он-то не виноват. Ты бы тоже хотела сбежать, Мальма, как и я». Еще одна пауза. «Выходи, Хуман, не станем стрелять, нужно поговорить».